Глава 9. Как так получилось, что, питая нелюбовь, почти ненависть к Малиновскому, Васька попал в зависимость от него? Чувствовал, что сближение не доведет до добра. Чувствовал, но не мог противостоять его воле. Их отношения развивались быстро, но колебались при этом, как язык колокола, вызывая спады и подъемы, почти близости, почти потому, что отец Платон никогда не доводил игру до конца. Он именно играл, отпуская или натягивая поводок, приближая или отталкивая своего доверчивого, в раз закабаленного ученика. У многих, даже у черствых людей, имеется своя тайная страсть или, на худой конец, привязанность. Была таковая и у префекта. Он любил театр. Эта любовь и послужила главной причиной сближения. По прошествии 3 месяцев, добившись слепого подчинения, уверенный, что может лепить учеников как воск, Малиновский начал позволять себе хвалить их успехи и не так зло и безнадежно ругать оплошности. Стало очевидно, что предмет риторики ему не безразличен. Когда же подошли в курсе к драмам и трагедиям, наставник совсем преобразился. Голос его порой стал звучать взволнованно, необычно. Трагедии он особенно любил. Префект говорил о негодовании или сострадании, которое вызывают лучшие трагедии у слушающих. Описывал бедствия великих героев. Они проистекали от грехов или проклятий, грехов их родителей или родителей их родителей. Раскрытие тайн мастерства и было самым интересным в его уроках. Герой трагедии не может быть безукоризненно чист, откуда бы тогда рождались страсти, пояснил он. По крайней мере, герой живет посередине между добром и злом, ведь для возбуждения большего накала следует устранить то, что действует неприятно. Вина героя должна быть наиболее простительная, зиждущаяся не на его испорченности и злой натуре, под влиянием другого лица или противоположных качеств, или в силу страсти, чрезмерного увлечения, совершает он роковую ошибку. Например, может он заблуждаться в том, что считает благом, поэтому вина его кажется мнимой. Но она есть и влечет за собой несчастье. Чтобы впечатление было более действенным, проникало в душу, следует сперва провести героя через счастливые, удачливые годы. Падение, крах, перемены судьбы не должны быть случайными и обязаны вытекать из изложенных выше опрометчивых поступков. Из его объяснений следовало, что и драмы, и трагедии, и комедии, как и стихи, строятся на выверенном холодном расчете. Недаром Медея Еврипида начинается с монолога кормилицы. Она вводит зрителя в историю, но тут же выказывает опасения, вернее, предчувствия, предрекая гибель детей Язона, а тем самым и гибель его самого, и отвергнутые несчастные, но преступные детоубийцы Медеи. Выходило так, что древние продумали все до мелочей, и поэту оставались только слова, их подбор. Но на деле, видно, все было гораздо сложнее, иначе как объяснить тот страх и трепет, что пробирал при чтении трагедии? Секрет в соединении слов. Сказал бы отец Элеодор. «Секрет в точном расчете», — говорил отец Платон. По-видимому, правы были оба. Как-то ноябрьским утром префект торжественно объявил, что перед зимними вакациями они будут играть драму. В классе поднялся шум, принялись наперебой предлагать известные пьесы, но отец Платон сказал, что драму надлежит приготовить ученикам, и тогда-то Василий отважился на сочинительство. Он начал писать своего Язона. Он держал все в тайне и торопился. Конечно же, за идеал была взята Медея. Ей стоило подражать. Пришлось, правда, написать вначале длинный монолог учителя детей Язона, в коем излагалась вся история аргонавтов. Это он сделал для младшеклассников, незнакомых с Еврипидом. Изложив события, он вдруг почувствовал, что запутался. Становилось жаль Медею, обманувшую отца, умертвившую брата, загубившую душу из-за великой любви к Язону, в прошествии лет бросившему ее ради другой. Отчаяние и ненависть толкнули женщину на самое ужасное — убийство собственных чад, лишь бы они не достались предателю мужу. Ей было жалко ее, и была она омерзительно противна. Префект подошел сзади. Васька его не видел. Он мучился, ища выход из имши сочиненного. Префект подошел вовремя, как нельзя вовремя. Через плечо увидев, он мгновенно понял, чем занят ученик, отметил томик Еврипида на столе и вдруг выдал себя. «Подвинься», — кратко приказал он. Испуганный, ошарашенный Василий вскочил и уставился на наставника. «Сядь», — по обыкновению строго сказал тот, сел рядом и начал читать написанное. «Хорошо», — Ты сочиняешь пьесу к Рождеству? Да, я бы хотел... Хорошо, только так ты усыпишь зрителя. Следует больше говорить о победах героя. Намекни сперва на прошлый грех, проклятие всего рода. В виде рог, как действующее лицо, в виде смерти для устрашения. Пускай собирает она свою жатву и предрекает гибель героя. В виде славу. Она и расскажет о деяниях. Выбери для начала действия момент, скажем, убийства невинных детей. Так страшнее, а потому привлекательнее для зрителя. Примысливай, но и подражай. Вина Язона в том, что не по любви, а по страсти взял он Медею, что доверился женщине нечистой. Ибо от женщины вообще первый грех на земле. Упомяни это. Она сестра смерти. Все гибнут от нее, прикоснувшись к ней. Ибо женщина — сосуд дьявольский и создана на погибель. Пускай герой порассуждает о своей жизни, о смысле жизни вообще. Тогда и зритель задумается о конце и о расплате неминуемой. Положим так. Язон на перу среди друзей, не зная, что говорит ему рок, воспечалится о пережитом. И начнет сокрушаться, что грешен, повинен в пролитии крови родного дяди, пускай тирана и узурпатора. Тут же обели его, но и брось черной краской. Пускай на миру ласкает он главку, новую супругу. Помни только, ты должен объяснить, что связь с ней — воля случая фортуны. Язон не может больше жить с проклятой, несущей одни беды колдуньи Медеи. Это тоже его ошибка, пусть и невинная. В конце, когда ляжет он под останки своего корабля, и прежде чем погребут его, герою надлежит обратиться в зал с предсмертным словом, в котором признает Язон свою судьбу и опорочит злой рог, представший перед ним. Это возвысит героя и покажет, как он заблуждался. Ты понял? Не дожидаясь ответа, он встал, пошел по проходу и вышел за порог библиотеки, не обернувшись. «От Василиска добра не жди», — уверенно сказал Моноклюс. «Он как дьявол хитер. Ты от него лучше подальше». Ночью он плохо спал. Относительно пьесы сомнений не оставалось. Он видел ее во сне, всю. Следовало только выплеснуть стихи на бумагу. Но... Зачем? — помог ему Малиновский. На уроке префект по-прежнему был сух, даже наказал Тредяковского за плохо приготовленное упражнение. До упражнения ли было? Это он специально, это тайна. Хочет, чтобы никто не прознал, — решил Васька. Наказание было лучшим подтверждением. «Придет или не придет сегодня?» — гадал он, перенося пьесу на бумагу. Он не пришел. На следующий день прямо в классах спросил. «Ну, как твой Язон, Тредяковский?» Васька был сражен на повал. Василиск заявил гласно при всех. Значит, никакой тайны не существует? Товарищи потребовали объяснений, но, вопреки его страхам, заинтересовались и не посчитали его предателем. Наоборот, на него стали смотреть с уважением. А известная лодырь Родька Шила громогласно сказал. «Валяй, валяй, глядишь, Еврипидом станешь». Ложное пренебрежение означало почет. Вечером отец Платон уже поджидал Василия в библиотеке, правил стихи, объяснял. Перо его было доброжелательно. «Помнишь ли ты Тацита?» — вдруг спросил, обжигая своим буравящим взором. «То место, где он описывает начало войны Веспасиана с Вителием. Почему проиграл последний? Да потому что закрывал глаза на своеволие командиров, потакал солдатам, был распущен и безнравственен, тогда как Веспасиан, добившийся власти, был строг с ветеранами». Не сулил им золотых гор и победил. Ты, кажется, понял меня, не так ли? И он удалился. Вскоре на утренних занятиях был наказан Шила за неприготовленный в который раз урок его, привычного к побоям, так отодрали розгами, что всегда неунывающее Родькино лицо теперь вытянулось и посерело. Все проклинали жестокого Василиска и жалели несчастного без движения лежавшего на своем топчане. Васька тоже жалел наказанного, но в душе искал оправданий Малиновскому. «Ребята не понимают, просто не знают, он наверняка страдает сам», — твердил он про себя, но приоткрыть тайну не решался. Она была вверена только ему, да и момент был неподходящий. В начале декабря ректор одобрил пьесу, и приступили к репетиции. Тредяковский по праву играл Язона и был очень горд. В академии стали говорить о нем, и он видел сам, провожали взором и тыкали пальцами за спиной. Сыскался среди школяров и особенно ревностный почитатель Васята Ададуров, учившийся пиетике. Он напросился участвовать в представлении и показал себя настолько даровитым чтецом, что Малиновский поручил играть ему урок. К Конечно же, руководил театром префект сам и вымуштровал их так, что во время показа не было допущено ни единой ошибки. Пьеса имела бурный успех. Ученики подходили к Ваське, толкали в плечо, жали руки, а Васята Додуров не покидал своего кумира ни на мгновение, словно охранял его. Даже ректор похвалил Третьяковского, публично назвав талантливым юношей. «Я ведь с первого дня тебя заметил, Карисимус», — добавил архимандрит, многозначительно прищурив правый глаз. Был ли Васька счастлив? Странно, но он чувствовал себя скорее неуютно в толпе школяров. Похвалы были приятны, а вместе с тем хотелось спрятаться и реветь белугой. «Ты написал отличную пьесу», — шепнул Ададуров. Искреннее восхищение добило в конец. Большая честь успеха принадлежала Малиновскому по праву, но он им не воспользовался, остался в тени. Ваське было неудобно и страшно, словно он обокрал дом, а хозяин знает, но почему-то молчит до поры до времени. «Префект больше к Третьяковскому не подходил», — прокричал Слава вместе со всеми. И с тех пор даже здоровался, как всегда, сжав губы. Видно, был обижен. Наступила рождественская неделя, и многие разбежались по домам. Уроки отменялись, академия опустела. Васька мог бы пожить у Коробова или у Себелева, но упрямо засел в библиотеке. Новая пьеса уже вертелась в голове. Он обсуждал ее ранее с Ададуровым, тот целиком одобрил замысел. Он должен был рассказать о боевых победах императора Тита, когда заметил отца Платона. Префект стоял в дверях и чуть заметно манил его пальцем, а Васька последовал за ним. Он шел по переходу к палатам префекта, не упуская из виду строгую черную фигуру человека, который и притягивал, и отталкивал его, как двуликий бог римлян. Что-то важное должно было сейчас свершиться. Василий переступил порог и сел в указанное кресло.